твой волком боль осколком. Не мучай, лучше поскорей убей. Нету больше сил терпеть, гореть. Александр Бачило. «Впереди вечность». Часть вторая. Я снова брел широкой, может быть, главной магистралью ада, старательно избегая всяческих ответвлений, а особенно въездов в ворота какого-то нескончаемого химкомбината, тянувшегося вдоль дороги. Черт его знает, как он выглядит, этот девятый бокс, и каким образом он будет за мной охотиться. Лучше не соваться, куда попало. И все же веселая, бесшабашная, с огоньком жизнь компании Федора Ильича не давала мне покоя. Почему, черт побери, я не могу закрутить, пусть мимолетный, но бурный романчик с какой-нибудь девицей из Смольного отделения? Им, значит, всем можно, а мне нельзя. А вот назло сейчас подцеплю какую-нибудь, терять мне больше нечего, стесняться поздно, мертвые сраму не имут. Комплексовать из-за внешности тоже не приходится. В гробу я видал свою внешность, причем не так давно. Узнать бы только, где его найти, это Смольное. Впереди вдруг послышался унылый кандальный звон, из-за поворота показался странный человек с головы до ног, окутанный цепями, оковами и веригами. Он медленно ковылял, приволакивая ногу, за которой со скрежетом тащилось чугунное ядро на длинной цепи. На лице закованного читалось такое нетерпение и целеустремленность, что лезть с расспросами совсем не хотелось. Однако других людей поблизости не было, и я решился. «Не подскажете, как в Смольное пройти?» Человек остановился, тяжело дыша, подтянул цепь и смерил меня озорным прищуром. «Что, по девкам собрался?» «Ага», — я лениво зевнул. «Выдалась вот свободная минутка, да, и думаю...» Трахнуться захотелось. Закованный, как видно, привык резать правду в глаза. «Ну, вроде того», — кивнул я. «Тогда понеси ядро», — сказал он, — «а то долго с ним телепаться. Зато уж провожу до места. Я ведь тоже трахнуться иду». Ядро было тяжелое и пыльное. Я нес его за цепь, часто меняя руки и стараясь не запачкаться. «А цепи, кандалы — это у вас наказание?» «Да ну что ты», — рассмеялся закованный. «Это я сам намотал. Без цепей разве трахнешься как следует?» «Что вы говорите?» — вежливо удивился я. «А вообще-то некоторые умудряются». Какое-то время мы шли молча, пыхтя и звеня железом. Постепенно впереди стал разворачиваться широкий простор, и вдруг открылся потрясающий вид. Мы вышли на обрыв. Под ногами разверзлась бездонная и безбрежная пропасть. Пространство впереди, внизу и вверху было так огромно, что от него захватывало дух. По краю обрыва кое-где бродили люди. «Все», — сказал мой спутник, — «пришли! Бросай ядро!» «Куда?» — не понял я. «Куда? Вниз! Только размахнись хорошенько!» «Так вас же утянет?» «Что за болван?» Знакомец вырвал ядро у меня из рук и бросил прямо в пропасть. Цепь стала стремительно разматываться. «И сам прыгай следом!» — успел сказать закованный. «Трахнешься так, что любо-дорого!» «Вы разобьетесь!» — ахнул я. «Да что нам сделается? Мы же уже!» Тут цепь сдернула его в пропасть, и он, стремительно уменьшаясь, скрылся в тени обрыва. Я, вытянув шею, заглянул подальше за край и в страхе отступил. «Что же это делается-то, Господи?» Неподалеку послышались голоса и смех. Я обернулся. Вдоль обрыва прогуливались двое, молодой человек и девушка. Они весело болтали между собой, наверное, не заметили, что произошло. «Тут сейчас один...» Начал было я и замер. Молодой человек взял девушку за руку. Они шагнули на край пропасти и прыгнули вместе. Мне стало нехорошо. Я брел как слепой вдоль обрыва, не забывая, однако, держаться подальше от края. Людей попадалось все больше. Очень скоро я понял, что здесь любимое место прогулок и свиданий. Кругом толпилась молодежь, парочки прохаживались туда-обратно, выбирая удобное место для прыжка. У пестрой эстрады в стороне от обрыва грохотала музыка. Там колыхалась и пульсировала дискотека. Люди танцевали и веселились, затем, отыскав себе пару, направлялись к обрыву. Иногда даже вовсе незнакомые друг с другом мужчины и женщины встречались у края пропасти и, обнявшись, бросались вниз. Некоторые, особо раскованные, перед тем, как прыгнуть, сбрасывали с себя одежду. Завороженный этим кошмарным и волшебным зрелищем, я не заметил, как попал в толпу танцующих. Шальная мысль уже колотилась в голове. А что если... В самом деле, люди, падающие с обрыва, конечно, вдребезги разбиваются. Но что значит разбиться в этом мире, где и заживо сожженные через минуту разговаривают о жратве? Здесь можно творить что угодно. Даже подойти к девушке, взять ее за руку и умереть вместе с ней. А это легче, чем заговорить. И вдруг я увидел ее. Она стояла у самого края и задумчиво смотрела в пропасть. Что-то необъяснимо притягательное было там, в глубине. Ведь падение, наверное, длится долго-долго. И все это время они парят в невесомости, прижимаясь друг к другу, торопясь насладиться друг другом. Их не заботит, чем кончится полет. Одно пропасти медленно надвигается, проступая сквозь туман внизу. Оно летит навстречу, обещая полное слияние и смешение тел. И от предвкушения этого момента они кричат, целуют и кусают друг друга. Я медленно подошел к моей девушке и остановился в шаге от нее. Осталось последнее усилие сделать этот шаг, взять ее за руку и полететь. Но я не решался. Надо ли что-нибудь сказать ей? Можно, но не обязательно. Многие обходятся без этого. А мне-то как поступить? Я беспомощно огляделся по сторонам. «Ну решайся же, слизняк, вот же ее рука, возьми ее, и все сразу станет ясно и просто!» А вдруг она откажет? Вдруг вырвет у меня из ладони свою ладонь? Страшнее этого не может быть ничего. Я боялся этого всю жизнь и боюсь после смерти. Девушка вдруг повернулась ко мне, будто только сейчас заметила, что возле нее кто-то есть. У меня перехватило дыхание. Вот она уже смотрит, уже понимает. Улыбка вот-вот тронет ее губы. Вот-вот все произойдет. «Девушка», — с трудом выдавил я, — «мне нужно вам сказать, что...» И в этот момент из-за спины у меня выскочил какой-то веселый паренек, схватил ее за плечи и, целуя на лету, увлек в бездну. Два тела, сплетаясь в объятиях, летели с невообразимой высоты в бездонную пропасть. Их не заботило, чем кончится полет. Они словно парили в невесомости и спешили насладиться друг другом. А я стоял на краю пропасти и смотрел в никуда. Мне казалось, что в этот момент я постарел наполовину оставшейся впереди вечности. Из задумчивости меня вывел внезапно подкатившийся откуда-то томный молодой человек с подкрашенными глазами и губками. Качнув бедрами, он предложил игриво: «Сиганем на пару, а?» Я шарахнулся от него и побежал прочь. Переходы, лестницы, трубы, темные личности, пьяные компании, рогатые силуэты с вилами мелькали у меня перед глазами. Я брел пустынными улицами вдоль глухих бетонных заборов и вольно раскинувшихся свалок металлолома. Ничего-то я не могу. Ни на что не способен, а значит, вполне заслуживаю особого наказания. Мне снова вспомнились слова Федора Ильича: «Из девятого бокса не выпустят». А там пытка, вечная и непрерывная. Что же, выходит, не успел. Ничего не успел. Ни в земной жизни, ни в загробной. Вот-вот схватят и поведут на вечную непрерывную муку. А я так ни разу в двух жизнях ни на что серьезное, смелое, просто человеческое и не решился. Потому что всегда был трусом, со злостью подумал я. Боялся неудобных ситуаций. Боялся быть осмеянным, отвергнутым, выгнанным с нелюбимой работы, побитым хулиганами. Боялся смерти, но еще больше боялся жизни. А теперь вот даже страх перед пыткой притупился. Заглушила его жгучая обида на самого себя. Прозевал жизнь. Пролежал на диване. Пропялился в телевизор. Прозакусывал. В то время как надо было. Я остановился посреди дороги. Надо было что? Чего я хотел в той жизни? Почета и уважения? Новых трудовых успехов и роста благосостояния? Все это казалось мне мелким, не стоящим усилий. Скорее уж мечталось о безумной славе, безмерном богатстве. Черт его знает, зачем мне слава? Я всегда старался прошмыгнуть незаметно, сторонился людных увеселений, из всех развлечений позволял себе только прогулки по городу в одиночку. Так зачем мне слава? А я тебе скажу, зачем, дорогой мой покойник. Ясно и просто, и не мной придумано. Мужчина ищет славы, чтобы его девки любили. Нормальное сексуальное вожделение. И прогулки по городу в одиночку. Тоже вожделение. В одиночку, но с жадными глазами, с безумной надеждой, что вдруг как-нибудь завяжется, зацепится неожиданный роман со встречной красавицей. Бродил по городу, ежеминутно влюбляясь и тут же навсегда теряя предмет любви, потому что подойти, заговорить немыслимо. А предмет ничего и не замечал, уходил себе дальше и скрывался за горизонтом. Наверное, я не один такой. Любое человеческое существо мужского пола и нормальной ориентации испытывало нечто подобное. Только одни научились перешагивать барьер немыслимого, подходили, заговаривали, и в конце концов не мытьем, так катанием, не с первой попытки, так с 300-й чего-то добивались. А другие, потрусливее, сами разбивались об этот барьер. Из них выходили либо маньяки, которым легче убить женщину, чем познакомиться с ней, либо такие, как я, тихо загрызшие самих себя. «Ну зачем же так мрачно?» Я вздрогнул. Голос раздался совсем близко, хотя мне казалось, что вокруг ни души. Впрочем, может быть, еще мгновение назад никого и не было. Теперь же у обочины дороги, небрежно подпирая плечом полосатый столбик с табличкой «Здесь копать некуда», стоял черт. Он был в светлом щеголеватом плаще и шляпе, прикрывающей рога, под мышкой держал пергаментный свиток, очень похожий на свернутую в трубку газету, словом, ничем не отличался от прохожего, поджидающего на остановке автобус. Вот только под шляпой, там, где должно было быть лицо, клубилась мутная тьма с горящими угольками вместо глаз. «Ну вот и все», — подумал я, — «это за мной». «Помилуйте, откуда такие черные мысли?» — сейчас же отозвался он. «Никто вас никуда не потащит помимо вашей воли. Неужели непонятно?» «Правда?» — обрадовался я, но тут же отступил с опаской. «А вы это серьезно?» «Можете мне поверить», — он кивнул. «Мы, конечно, применяем силу в некоторых случаях, но к интеллигентному, тонко чувствующему человеку никогда». Я вот послушал ваши рассуждения о женской недоступности и получил, можно сказать, истинное наслаждение. Мои рассуждения? Я растерянно гляделся. Но я ничего такого. Я имею в виду ваши размышления. О славе, о богатстве, о барьере между женщиной и маньяком и все такое. Это бесподобно. А вы разве читаете мысли? Ну, разумеется. Во тьме лица проступила улыбка. Это наша обязанность, должен признаться, не всегда приятная. Такие типы иногда попадаются. Он пощелкал когтем по пергаментному свитку, словно в доказательство. Поэтому мы очень дорожим каждым культурным, образованным клиентам. Они у нас, я бы сказал, на вес золота, если бы мы золотом канавы не засыпали. Вы, наверное, шутите, я смущенно улыбнулся в ответ, невольно испытывая к нему доверие. По всему видно, что он не мелкий бес, однако, не чинясь, беседует с рядовым покойником. Казалось бы, какая ему разница рогатому? Интеллигент, не интеллигент? Все мы для них грешники, пыточный материал. Ну что вы, черт замахал руками. Я краснее вспомнил, что он читает мои мысли. Нас почему-то считают пыточным ведомством, сказал он. Это не совсем верно. Мы ведомство страдательное. Не такое уж удовольствие рвать вам ребра и высверливать зубы, поверьте. Нам важна реакция, глубокое раскаяние и страдание с полной отдачей. Кто же другой умеет страдать так глубоко и сильно, как культурный и образованный человек? Никто, уверяю вас. Пролетарии что, визжат и только. То есть я не хочу никого обидеть, и под пролетариями разумею людей, не имущих прежде всего в духовном отношении. Этих хваленых, нищих духом. Такой будет хоть целый год извиваться на сковородке, а дай ему передышку, тут же пойдет и набьется. И даже не задумается, за что терпел муку. Черт сердито смял пергаментный свиток и сунул его в карман. Другое дело интеллигентный человек. Голос его потеплел. К нему не успеешь еще с вилами подойти, а он уже переосмыслил всю свою жизнь, вынес себе суровый приговор истории. И заметьте, исправно по этому поводу страдает. Ну разве не прелесть? Такому человеку мы просто не можем не пойти навстречу. В каком-то смысле навстречу, осторожно спросил я. Да в самом прямом. Нам ведь известны и ваши тайные мечтания, и досада, что ничего этого не удалось успеть при жизни. Почему бы, черт побери, не дать вам шанс? Спасибо, сказал я. А как это? Да очень просто. Прежде всего, давайте-ка уедем отсюда. Двинем туда, где море огней, пропел он. Вот как раз и автобус. К моему изумлению послышался кашель мотора, простуженный посвист резиновой гармошки и грязно-желтый икарус колбаса гостеприимно распахнул прямо перед нами одну створку двери. Вторую створку, видимо, заклинило, она могла только нервно подергиваться. «Прошу», — сказал мой вежливый собеседник, — «да не бойтесь, это не воронок». Мы вошли в салон. В глаза сразу бросилось печальное его состояние. Не хватало многих сидений, а те, что остались, были изорваны и погнуты. Впрочем, народу в автобусе ехало немного. На задней площадке галдела толпа молодежи, остальные пассажиры расселись по одному, пряча лица в воротники от стылого встречного ветерка. Я только теперь заметил, что стекла выбиты почти во всех окнах. Кое-где в рамах чудом еще держались длинные иззубренные языки, осколки. Никого из пассажиров это, по-видимому, не тревожило. «При наших расстояниях поневоле приходится обзаводиться общественным транспортом», с затаенной гордостью сказал черт, усаживаясь рядом со мной. «Откуда здесь автобус?» — спросил я. «С моста упал», — пояснил он не совсем понятно. Я решил не уточнять. Пейзаж за окном вытянулся в мутную полосу без определенных деталей. Не то из-за тумана, не то из-за головокружительной скорости, с которой летел автобус. «Куда мы едем?» – спросил я. «Куда-нибудь поближе к центру. Вы ведь ничего еще не видели, кроме нашей промзоны. А в ней повстречать нужного человека очень трудно». «Какого нужного человека?» «Это уж от вас зависит», – он усмехнулся. «Вам предоставляется полная свобода действий. Ненадолго, конечно, но при некоторой расторопности можно успеть». «Успеть что?» «Ну, при достаточной расторопности», — он хитро подмигнул мне огненным глазом, — «можно успеть все. Но вам, как я понимаю, еще нужно понять, чего именно вы хотите. Определиться, так сказать, с заветным желанием». «Зачем это?» — не понял я. «Затем, что мы намерены его исполнить». Автобус с шипением и скрежетом остановился. За окном высились белые корпуса, утопающие в зелени обширного парка, окруженного чугунной оградой. По дорожкам парка гуляли люди в пижамах. «Зубовная», — раздалось в динамике. «Следующее — варьете Нюрин муж». «О, у вас и варьете есть?» — вежливо изумился я, но думал в этот момент совсем о другом. «Нет», — черт покачал головой, — «совсем избавить вас от наказания мы не можем. Все-таки здесь ад». «Понимаю», — поник я. Судорожно дергавшаяся створка двери наконец открылась, и в салон вошла девушка. «Ох, привычно подумал я, погибель вы, моя девки, из-за вас пропадаю. Но до чего же хороша?» «Хороша, чертовка!» — тихо подтвердил сосед. Девушка подняла тонкую сверкающую лаковыми ноготками руку, откинула длинные волосы и в салоне полыхнула зеленым от ее глаз. Ловко ставя ножки на высоких каблуках, она направилась к проходу между сиденьями прямо к нам. «Это... из Зубовного или из Смольного?» – прошептал я. «Да нет!» – черт окинул оценивающим взглядом ладно скроенную и дорого одетую фигурку. «Это, пожалуй, покруче будет. Однако поздравляю, вы уже неплохо разбираетесь в вопросе». Не дойдя до нас всего одного шага, девушка плавно, как в танце, повернулась и опустилась, да-да, не села, а именно опустилась на сиденье впереди меня. Волосы ее рассыпались по спинке кресла, и я, конечно, сейчас же ощутил почти неуловимый, а может быть и просто воображаемый, аромат духов. Когда автобус тронется, сладко подумал я, ее волосы будут щекотать мне лицо. «Вы, однако, поэт!» — пробормотал черт. «А хотите, я вас познакомлю?» «Тише!» — испугался я. «Она же услышит!» «Да?» — он перевел простодушный взгляд с меня на нее и обратно. «Ну и что? Вы же не собираетесь знакомиться молча?» «Хотя, впрочем, такие случаи бывали». Автобус взревел двигателем, как видно, единственной деталью, не пострадавшей при падении с моста, и снова понесся вперед. Сквозняк засвистел в оконных осколках, волосы девушки, взлетая, действительно задевали меня по лицу, но отдаться этому чарующему ощущению мешали новые, неожиданные мысли. «С чего это вы взяли, что она захочет со мной знакомиться?» — раздраженно спросил я. В завываниях мотора и ветра нас уже никто не мог слышать. «Не робейте», — ответил черт, — «мне кажется, вы ей понравитесь». «А мне не кажется», — буркнул я. Неизвестно, как ему удалось придать своей физиономии выражение, но он посмотрел на меня с укором. «Я же сказал, мы пойдем вам навстречу. Я гарантирую, что вы ей очень понравитесь. Ведь раньше вас останавливали именно сомнения в своей привлекательности, так?» «Ну, так». «А теперь вы можете в ней не сомневаться. Чего же вам еще? Вперед, мой везунчик!» Нашел везунчика, сердито подумал я, но в надорванном сердце уже гулял тот холодок, что толкает парашютиста к люку. «Эх, а ведь могу!» «Да мы с ней вовсе не знакомы», — шевелил моими губами привычный спокойный страх. «Неудобно как-то». «Вы, конечно, можете снова отказаться», — горячо шептал мне в ответ черт. «Но смотрите, как бы потом не жалеть целую вечность». «Прав, он прав!» — стонало покойное сердце, никогда не знавшее покоя. За окнами вспыхнули разноцветные неоновые огни. Автобус стал притормаживать. Девушка поднялась и, не оглядываясь, пошла к выходу. Черт толкнул меня локтем в бок. «Да, но с чем я к ней подойду?» — взвыл я в отчаянии. «А вот с тем самым, что вам от нее нужно, и подойдите». «Что, прямо так и сказать?» Автобус остановился, дверные створки задергались в предсмертных судорогах. «Варьете Нюринмуш», — прохрипел динамик. «Следующая Мужеложкина». «Рассусоливать некогда», — жестко сказал черт. «Идите. Гарантирую, что вы получите именно то, о чем в действительности мечтаете». Последние слова он произнес с особым ударением. Я почувствовал, что это неспроста, хотел было переспросить, но он лишь ткнул когтистым пальцем вдаль. «Она уходит». И я, махнув рукой, бросился вдогонку за девушкой. «Я! Улица была полна народу и освещена, как на Новый год. Огни метались по карнизам, оплетали деревья на бульваре, вспыхивали отражениями в витринах. Над каждой маломальски пролазной дверцей сияла пульсирующая, переливающаяся вывеска. Искусочная. Русская рулетка калашников и калашников. Практичный грешник носит несгораемую обувь «Саламандер». Персоналу подковы по сезону. Или просто «Нумера». По крыше дома на противоположной стороне улицы бежала сверкающая строка «Смотрите в кинотеатрах «Барракуда» и «Удавленник». Сегодня старая добрая комедия «Титаник». Скоро «Воздержание» — фильм ужасов. Надо всем этим медленно поворачивались в черном небе гигантские мельничные крылья варьете «Нюринмуш». Публика толпами валила вдоль улицы сразу в обе стороны, поедая мороженое и разминаясь пивком. «Если это ад, — подумал я, — то можно себе представить, какой кайф в раю». Догнать девушку в толпе было непросто, впрочем, это я, кажется, сам себе внушил. Мне по-прежнему не хватало решимости подойти к ней и заговорить. Я шел в отдалении, стараясь только не упустить ее из виду. В голове вертелась одна единственная идиотская фраза: «Извините, не подскажете, как проехать к 9-му боксу?» «Лучше удавиться, чем так начинать знакомство, — подумал я». На мгновение толпа впереди раздалась, и я снова увидел ее в полный рост. Каблучки четко выщелкивали шаги по мостовой,